Когда приятели вышли из лесу, их ждала неприглядная картина. Асфальт лоснился от крови, повсюду валялись трупы. «По делам, козлам!» — хрипло сказал Атасов. «Слышь, Андроныч, погляди сюда!» Трое мертвых головорезов образовывали нечто похожее на гротескную свастику. Двое так и остались в машинах. Один валялся на обочине, видимо, не добежал до зарослей. Атасов осмотрел поле боя невозмутимым взглядом выигравшего битву полководца. «Извинения приняты, козлы! Андура, сбегай посмотри, что там наши дружки в форде! Армеец, займись карманами!» Раненых среди бандитов не оказалось. «Ну и слава богу!» — буркнул Атасов. «Протасов, что там с тачками?» Пока зёмы оценивали полученные джипами повреждения, армеец вывернул покойникам карманы. «В этих шарпаках теперь только макароны процеживать!» — жаловался Протасов после беглого осмотра. «Какой, блин, мудак по движкам стрелял! Вот гадство, ё-моё, в натуре!» «Саша!» — по тону армейца стало ясно, что случилось нечто экстраординарное. Да и позеленел он сразу. «Это не крымчане!» Эдик протянул Атасову несколько изъятых у мертвецов удостоверений личности. «Это кого мы убили? Ты типа можешь сказать внятно?» «Что? Кого-то не того в натуре укокошили?» — отвлекся от машины удивившийся Протасов. Заклинило армейца. Атасов взглянул на документы, и у него вытянулось лицо. «Ё-моё!» — не выдержал Протасов. «Огласите весь список в натуре!» «Из СБУ! Мы у СБУшников пришили! Вот так типа переплет! Галима говно!» У Протасова вконец дали нервы. «Заткнись, типа!» — прикрикнул Атасов. «Ну, что у тебя?» — последняя относилась к вернувшемуся от эксплорера Бандуре. «Твой Стечкин!» — Андрей передал пистолет Атасову. «В форде один труп, на заднем сиденье. Ни нашего друга Лени, ни этого выпертка в храмах нет, и орденов твоих нету». «Каких орденов?» — спросил Протасов. «Твою мать!» — выругался Атасов, убирая АПС за ремень. «Прочешем лес!» — предложил Волына. «Пей без собак!» — засомневался армеец. «Надо было гриму прихватить!» — встрял Протасов. «Он был по-любому след там нашел, прочее!» «Угу. Он тебе типа нанюхает», — сказал Атасов. «Все, парни, по коням и сматываемся. А тачки сжечь!» Суббота, 5 марта, ближе к обеду. «Иди ко мне», — позвал Боник с дивана. Юля только вышла из душа, и босая стояла на полу. Благо, пол был с подогревом, не говоря о климатической установке, установленной в особняке осенью. Подходила к концу первая мартовская неделя, но в Ялте было холодно. За окнами моросил дождь. «У тебя встал!» — хихикнула девушка. Бедра ее были мальчишечьи, живот под жарой. В пупке искрилась капелька воды. «Встал!» — согласился Боник. Его коробило от жаргона, на котором привыкла изъясняться Юлия. Ему вообще не нравились малолетки. Никогда раньше не нравились. Вацик отдавал предпочтение зрелым женщинам, таким как Мила или Анна Ледовая. Раньше, да Юля отдавал. С ним произошло нечто, чему не находил объяснения. И Юля не просто вскружила ему голову, она отключила ему мозги. «Если только Ветряков пронюхает, что ты наставляешь ему рога, спишь с его девчонкой». От одной мысли об этом Бонику становилось дурно, но он ничего не мог поделать. Недаром говорят, седина в бороду, бес в ребро. «Ты мне голову кружишь, котенок!» — бормотал Бонифацкий. «Как дурь!» — Юлия подошла вплотную. Боник приник губами к атласному животу, слезнув капельки воды. «Ай, щекотно, блядь!» — взвизнула Юля. «Не матерись!» «А винтарев, блядь!» «Не ругайся, говорю, я тебе не Ветряков. Ты классный, а он мне и самой ёб. Член у него горбатый какой-то, толстый, как всунет, больно. Когда ты его нахуй пошлёшь, Вацик?» Пока Боник собирался с ответом, запищал мобильный телефон. Бонифацкий кряхтя потянулся за трубкой. «Я слушаю». «Вацик, это ты?» — пролаял из динамика Ветряков. Поморщившись, Буник немного отстранился. «Я Леня!» «Легок на помине, поцелей!» Юля скорчила гримасу. «Тише ты!» — шикнул Бонифаций, зажимая пальцем микрофон. «Ты не один!» — насторожился Винтарь. «С чего ты взял, Леня?» — несколько нервозно спросил Буник. «А вроде баба болтает. Телевизор!» «А!» — ответ вряд ли удовлетворил огнемета, но сейчас ему было не до выяснения подробностей. «Поразительное чутье!» — неприятно удивился Бонифаций. «Можно подумать, у него видеофон под рукой. Слушай, Вацик, ты тут полный пиздец! Этот Порешайло, сука, по беспределу на нас накатил! Такое, блядь, нахуй устроил! Смерть мухам, блядь!» «Что стряслось?» «Что стряслось?» — переспросил огнемет, и его голос задрожал от бешенства. «Я тебе, блядь, нахуй скажу, что! Я вчера с твоими гавриками перебазарил! С Павлом Ивановичем? И с ним тоже! Он им своих пацанов прислал! Из конторы? Нет, блядь, нахуй! С балета! Поехали мы сегодня на точку! На ликероводочный склад?» уточнил Вацик. «Ну!» — Ветряков замолк, заново переваривая пережитое. «Я слушаю, Леня! Я, блядь, нахуй счастлив, что ты слушаешь! После склада я с фазаном этим, стрелу забил на 11 утра! С Артемом Павловичем в смысле? Нет, блядь, с папой Римским! А он, сука, шкура! Видать, нас еще от гостиницы пас! А когда мы на стрелу через сраный лес перлись, он нам, блядь, нахуй такую прочуканку устроил! Конкретную! Ебанская сила! Ты, блядь, нахуй слушаешь или нет?» «Слушаю», — сказал Боник. «А что было ему еще говорить?» «Сука, блядь, шкуры!» Ветряков сорвался на крик. «Из автоматов посекли нахуй! Помидора замочили! Кашкету граблю зацепило! Мы с Филей в норме, а всех твоих СБУшников к ебаной бабушке в капусту! Ты, блядь, нахуй слушаешь, Боник?» «Да», — кивнул Бонифаций и убрал Юлькину руку, устроившуюся было на пенисе. «Не сейчас». «Синий противный». «Возвращайтесь в Ялту». «Я этого порешала, блядь, в очко! Это, блядь, нахуй война!» «Да», — согласился Боник. «Это война, но танцевать мы будем отсюда. Мы их в Пионерске припрем. Кто у тебя остался?» «Филя, Кашкеты, Кинг-Конг!» «Надо бы, чтобы Павел Иванович по своим каналам прояснил, на какие силовые структуры опирается этот Порешайло». «Ты о чем?» «Я говорю, чтобы Павел Иванович...» «Слушай, Вацик, у меня с утра звенит! Не слышу ни хуя! Сам ему позвони!» «Хорошо. Леня, возвращайтесь немедленно. Слышь, Вацик, еще скажи своему Павлу, как будешь, блядь, чтобы на нас СБУшников не повесили. Мы их и пальцем, блядь, не трогали. Я позвоню, и повесят. Сегодня в боцмане зажигают», — сказала Юля, когда Боник нажал отбой. «Поехали, папочка, оторвемся, а потом потрахаемся». «Не называй меня папочкой», — рявкнул Боник и вышел, грохнув дверью. Суббота. После обеда из леса приятели вернулись к Атасову, а Андрей сразу засел за телефон. Дома раз за разом срабатывал автоответчик. «Да что она, звук выключила, что ли?» — удивлялся Андрей. «Что-то не так, а Андрюша?» Армеец устроился на краешке тумбочки. «Кристина куда-то запропастилась. Он рассказал Эдику все как есть, чувствуя облегчение от того, что поделился своей проблемой. А армеец хотя бы умел слушать». «Вчера не встретил?» — переспросил Эдик. «Так, может, она еще в больнице?» «Да я был там вчера». Пустая палата Кристины до сих пор стояла перед глазами. К ним подошел Атасов. «Ты, бандура, наговорился? Освободи Леню. Мне надо съездить домой». Андрей накинул куртку. «Может, телефон не работает?» «Ты сообщение оставил?» «А как же? 4 раза, мол, где и что?» «Давай вместе прокатимся», — неожиданно предложил армеец. «Вдвоем веселее, если ты не против». Андрей был очень даже за. «Спасибо, дружище». Квартира хранила 1000 ее следов. Пол был чисто подметен, посуда вымыта и расставлена по полкам. На двери холодильника Андрей обнаружил записку, сделанную Кристиной на оторванном уголке экспресс-объявы и прикрепленную при помощи миниатюрного магнита. Андрей распахнул дверцу. Холодильник был полон. Сердце Андрея сжалось от любви, от нежности и благодарности. И от очень нехорошего предчувствия. «Ерунда какая-то», — сказал Бандура и замотал головой, как конь, которого замучила машкара. «Ты о чем?» — удивился армеец. «Что не так? Еды полно, народу, а то и батальон наготовлено. Чего спрашивается? Ну, свежий». «Все, все не так!» — захотелось крикнуть Андрею, но он сдержался. «Вы вышла куда-то?» — предположил Эдик. «Магазин, например. Да что стряслось?» — недоумевал армеец. Андрей снова открыл холодильник, потрогал ладонями никелированную гладь кастрюли и шершавый чугун казанка. Андреем все сильнее овладевало предчувствие надвигающейся беды. Андрей заглянул в комнату. Кровать была аккуратно застелена, хотя это и ни о чем не говорило. Кристина, позволявшая себе чисто королевскую безалаберность дома на Абалоне, где за ней в качестве говорящего пылесоса прибирал Вась-Вась, в квартире Андрея превратилась в по-немецки педантичную аккуратистку. Исправно махала веником, мыла, стирала и гладила. А кровать застилала так, что самый вредный армейский сержант 5 копеек бы не вставил. Не ночевала она тут, — упавшим голосом сообщил Андрей, трогая пушистый плед. — Да чего ты взял? — забеспокоился Эдик. — А Андрюша, да что с тобой творится? Поехали в больницу, армеец. Эдик опомниться не успел, как сидел на месте пассажира. Андрей гнал машину на татарку, не реагируя ни на знаки со светофорами, ни на протестующие сигналы со всех сторон.